Гуру, будем ли удивляться, что особыми пожирателями психической энергии являются те, кого особенно любят и особенно почитают? Находясь во власти такого почитания или уважения, они считают себя вправе отягощать и бессознательно требуют к себе особого внимания. Беззаконное расхищение чужой энергии недопустимо. Разумное даяние и вампиризм – явление разного порядка. Мудро раздать не значит позволить опустошить свою сокровищницу.